Глава 37. Сокровище в подвале. Огромный цветок-охранник, жалобно хныча и аккуратно придерживая ладошкой лепестком укушенное место, попятился в кусты. Путь был свободен. Дверь в домик оказалась старой-престарой и так надулась от постоянного дождя, что торчала в проеме, словно качающийся молочный зуб. Владик, не желая терять ни секунды драгоценного времени, с разбега толкнул ее плечом. Дверь ответила тоскливым, протяжным скрипом, но все-таки открылась. «Скорее, пока он не передумал!» — крикнул мальчик, и вся компания гурьбой завалилась внутрь, словно горох из дырявого мешка. Внутри домик выглядел еще более заброшенным и грустным, чем снаружи. Тут было темно, пахло сыростью и старыми грибами. С потолка, похожего на мокрую бороду лешего, свисали длинные полоски коры. С них монотонно капала вода. Кап, кап, кап. На полу уже собрались целые озерца. Вся мебель, когда-то красиво сплетенная из ивовых веточек, совсем размокла и стояла криво, будто собиралась упасть. В самом дальнем углу притаился крошечный столик, а на нем одинокая, надкусанная кем-то давным-давно и уже покрытая зеленой плесенью земляничная кекса. «Папа! Папочка, где же ты?» Тоненьким голоском позвала Фиалка. Ее голос дрожал, а глазки испуганно бегали по сторонам. И вдруг из-под пола донесся тихий, едва слышный стон. «Я здесь, внизу!» Ребята тут же подскочили и бросились к тому месту, откуда шел звук. Прямо в центре комнаты лежал старый выцвевший коврик, сотканный из сухих трав. Он так намок, что казался тяжелым, как каменная плита. Владик с Маргошей вдвоем, кряхтя от натуги, ухватились за его край. Раз, два, взяли! С трудом им удалось оттащить мокрую тряпку в сторону. Под ковриком оказалась квадратная дверца из дерева с большим железным кольцом вместо ручки. Ну, конечно, это был люк в подвал. Владик, недолго думая, потянул за кольцо. Дверца подалась с таким громким скрипом, что все поморщились. Из открывшегося проема пахнуло затхлой сыростью, мокрой землей и чем-то еще похожим на гнилые орехи. Внизу была абсолютная непроглядная тьма. «Папа!» — снова позвала Фиалка, пытаясь заглянуть в черную дыру. «Фиалка? Доченька, это правда ты?» — донесся из темноты слабый, полный боли голос. «Не смей сюда спускаться, здесь очень опасно!» Но разве маленькие девочки, которые долго не видели своего папу, слушают предостережение? Ни секунды не раздумывая, Фиалка просто шагнула вперед и спрыгнула вниз. «Шлеп!» Ее маленькие башмачки приземлились на что-то мягкое и сырое. «Эй, подожди нас!» — крикнул Владик. Он быстро достал из кармана огниво, чиркнул пару раз и зажег остатки факела, который они прихватили с собой. Яркий огонек осветил его решительное лицо. Первым спрыгнул он, а за ним и Маргоша. Подвал оказался совсем крошечным и тесным. Вдоль стен тянулись пустые полки, на которых, наверное, когда-то давно хранились банки с вареньем и грибами. В углу, съежившись, сидел эльф. Тот самый, синий, с белой бородкой, который говорил с ними из кристалла в пещере. Только сейчас он выглядел совсем по-другому. Его красивая одежда была перепачкана в грязи, а одна нога, она была согнута совсем не так, как надо, словно у сломанной игрушки. Было ясно, он сильно ушиб ее при падении. Но даже несмотря на боль, в своей руке он очень-очень крепко, до белых костяшек, сжимал старинный амулет. Это был простой серебряный кругляш, а в его центре, словно догорающий уголек, тускло мерцал небольшой красный камень. Фиалка подбежала к отцу и изо всех сил обняла его за шею. «Папа, я привела помощь!» Прошептала она, и ее голос дрожал то ли от слез, то ли от радости. «Это мои новые друзья, Владик и Маргоша. Они такие смелые, такие храбрые, Они прогнали тот большой злой цветок.